подъезду пригнал «Жигули», улыбка шире лица. Медленно ехал и плохо рулил, но счастью не видно конца. Слух облетел моментально весь дом, слух раздувался и рос. Скоро мы видим за каждым стеклом, как сплющились губы и нос. Это глядят соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Месяц ночами дежурит семья, все «Жигули» стережем. Бабушка стала сама не своя, а дедушка дрыхнет ружьем. Папа сирену с работы принес, ставил 4 часа. Но кто-то стащил ночью бензонасос и открутил 2 колеса. Радуются соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Папа поставил медвежий капкан, но это не помогло. Кто-то оставил нам грязный стакан, но снял лобовое стекло. Папе какой-то мудрёный секрет из Ферье привезли. Утром проснулись, а ладушки нет, через неделю в болоте нашли. Радуются соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Папа в машине решил ночевать, чтобы уж наверняка. Сняли сиденья, украли права, а папе намяли бока. Нам надоело бороться со злом, как только папа из дурдома пришел. Сдали машину на металлолом, и сразу стало нам всем хорошо. Так же, как все соседи, мы никуда не едем, а ходим пешком близко и далеко, и живем красиво и легко. Ходим пешком близко и далеко, и живем.